Глава вторая. Поднимаемся наверх, где по-прежнему полно народу. Люди с любопытством поглядывают на нас. У меня нет опасений по поводу того, что моего напарника кто-то может узнать. Поверьте, он совершенно неузнаваем. Администратор семенит следом, принося извинения. «Пройдите, пожалуйста, за мной. В комнату для персонала». Обгоняет он нас, показывая дорогу. Мы следуем через темный коридор, в самое брюхо бургерной. Бес по-прежнему тянет меня на буксире, словно я сопротивляюсь. Мы заходим в комнату с телевизором и диваном, на который бес сразу же опускается, откинув голову на спинку и широко разведя колени. «Принесите лед и полотенце», — обращаюсь к администратору. «Конечно, минутку», — говорит тот и исчезает. «Не знаю, о чем говорить, поэтому молчу», расхаживая по комнате и тщательно протирая руки влажными салфетками. «Сядь уже», — бросает мой знакомец. В его голосе чувствуется усталость и напряжение. Вполне возможно, у него адски болит лицо. Проникшись жалостью, лезу в свою сумку в поисках обезболивающего. Слава богу, оно у меня с собой. Маленькая бутылка воды тоже. Извлекаю таблетку с характерным звуком и подхожу к Наумову. Вот. «Возьми», — говорю, протягивая руку. Он слегка приподнимает голову и после секундных раздумий принимает помощь, даже не спросив, что я ему подсовываю. Это делает мне честь, поскольку, очевидно, он доверяет моим умственным способностям. Протягиваю следом бутылку воды, и он ее тоже принимает, после чего мы снова погружаемся в тишину. Я по-прежнему не настаиваю на разговоре. Он тоже. Слава богу, администратор Дмитрий появляется довольно скоро. Благодарю, забрав у него ведерко со льдом и полотенце. Антон следит за моими действиями одним полуприкрытым глазом. Но не возражает, когда набираю льда в полотенце и направляюсь к нему. Он лишь прикрывает глаз полностью и расслабляется. Мне приходится встать между его разведенных ног, и это достаточно интимно. Нависнув над ним, я делаю вывод, что для льда немного поздновато, но, возможно, это облегчит боль. Глубоко вздохнув, очень и очень осторожно, прикладываю холодный куль к его лицу. «Осторожнее!» — шипит он. Нежно обрабатываю его расквашенное лицо, одновременно рассматривая увитые венами руки с длинными пальцами, покоящиеся на его животе. «Красивые!» Борясь с желанием оценить размер его ноги, замечаю: «Наверное, тебе нужно в больницу». Он поднимает веко и сверлит меня голубым прожектором. «Может быть, сотрясение», — поясняю очевидное. «Права есть?» — совершенно не впопад спрашивает он. «Права? Типа водительские?» — уточняю я, приложив полотенце к заплывшему глазу. «Да, типа водительские», — подтверждает грубиян. «Есть», сообщаю гордо. «С собой?» «Да». «Вообще-то у меня стаж вождения 10 лет и льготная страховка. Правда, я так редко сажусь за руль, что не советовала бы страховым компаниям ориентироваться на мой стаж». Наумов замолкает, оставляя меня в недоумении. Решаю обмануть его ожидания и ни о чем не спрашивать. Наше молчание прерывает появление сотрудника полиции, которому сообщаю свои данные и в красках расписываю произошедшее. Возможно, я сделала свои показания излишне эмоциональными, потому что Антон качает головой и шепчет что-то вроде «мля» себе под нос. Игнорирую это и перехожу к той части, где бес появляется в образе героя. В этот момент полицейский получает исчерпывающую для себя информацию, поэтому считает нужным прервать меня на середине. Обиженно замолкаю, а Наумов снова закрывает глаз, будто звук моего голоса мешал ему все это время. Полицейский быстро сворачивается и уходит, так как я не собираюсь предъявлять обвинений. Наумов тоже не собирается. Наверное, у него, как и у меня, нет на это времени. «Отвезешь меня домой», — заявляет он, продолжая рассматривать обратную сторону своих век. «Что? Я понятия не имею о том, где он живет. А ведь мне еще домой возвращаться. Кроме того, Я не сажусь в машины к незнакомцам. И хоть технически я знаю о нем много чего, это никак не делает нас друзьями. Извини, но мне еще в Царицыно возвращаться. Сообщаю, одновременно отказывая и ставя его в известность о том, как непроста моя ситуация. Он вскидывает голову и смотрит с жалостью. Это злит. Оттуда мне легче добраться на работу, пытаюсь оправдаться я. «Хреновая у тебя работа», — говорит бес. «Ты сказала, что я спас твою жизнь», — напоминает он, совсем неправдоподобно имитируя мой голос. Возможно, я и бросила что-то такое на эмоциях, когда давала показания. Но замечание по поводу моей работы было низким. «Хорошо», — отвечаю, решая таким образом отплатить ему за помощь и не обличать благодарности в словах.